Доброй ночи. Нескончаемые и сложные разговоры о свободе продолжаем мы в программе «Серебряные нити». Вот что, например, пишет у нас на форуме, на нашем ресурсе в сети интернет пользователь Сергей Ольшин. «Свободы в жизни в принципе быть не может. Так или иначе, все мы от кого-то зависим. От продуктов питания, от магазинов зависят абсолютно все. Поэтому свобода может быть лишь временной. Постоянного нет ничего». А вот что пишет основатель, как считают, экзистенциального психоанализа, великий психолог, создатель учения о смысле Виктор Франкл. Как, наверное, многие знают, он писал это в концлагере. Цитирую: «Все можно отнять у человека, за исключением одного – последней человеческой свободы. Свободы выбирать свой путь, свою установку в любых данных условиях. Возможности не предавать себя». Виктор Франкл. Мы, говоря о свободе, почему-то вообще все время пока имеем в виду свободу чисто внешнюю. И как-то так и не зашла почему-то речь в двух передачах о том, что же такое свобода внутренняя, та самая свобода, которую человек сохранял и в тюрьме, и в концентрационном лагере. Что она такое, и как ее найти и обрести, почувствовать. Наша всеобщая зависимость или наша всеобщая несвобода скорее определяется какими-то другими словами. Словами о том, что свобода одного человека заканчивается ровно там, ровно в том месте, где начинается свобода другого человека. И поэтому, хотим мы или нет, но даже у внутренней свободы все равно существуют какие-то свои внутренние границы. А вот хочется свободы нам всегда. Почему все это происходит? Что такое внутренняя свобода? Есть ли она у человека? Или это иллюзии, эгоизм? Или что-то еще? Все тот же разговор, все тот же важнейший, мне кажется, для нас сегодня. Да и вообще вот перед началом лета, которое мы всегда ощущаем как способ вырваться на свободу. Важнейший вопрос. Если она и есть, эта самая внутренняя свобода, то как же все-таки человек может или должен ее использовать? Разговор этот мы ведем, как всегда, на волнах Радио России по телефону 495-956-1514. Это постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. 495-956-1514. Разговор о свободе продолжаем мы сегодня в прямом эфире по этому телефону. Всегда. Мы ведем его параллельно с сайтом нашей программы в сети интернет. Сайт находится по адресу www.serebnity.ru. Серебнити пишутся в одно слово латинскими буквами, начиная с S как доллар. Серебнити. И вы входите на сайт, видите кнопку «Наш форум», заходите на форум, и там сразу видите наш диалог в мини-чате. Дальше разберетесь сами. 956-1514. Ну, а музыка внутренней свободы, ну, наверное, она как-то выражается сегодня в попытке смешения и разнообразия стилей, как бы без всяких ограничений. Ну, сегодня мы почувствовали соответствующие передачи, вот такие музыкальные паузы. oscura que fuge tão bela e branca derramando doçura. Clara chama silente ardendo em meu sonhar as asas da noite que surgem e correm no espaço profundo. Если позволите, начну с одной цитаты. Вот об этом великом ограничении человеческом, великой нашей несвободе. Меня с детства поражала смелость фантазии братьев Стругацких. И в понедельнике, который начинается в субботу, я почему-то на всю жизнь запомнил историю Саваофа Бааловича Одина. Вот что рассказывает о нем главный герой понедельника. В незапамятные времена Саваоф Баалович был одним из ведущих магов земного шара. Кристобаль Хунта и Жан Джиакомо были учениками его учеников. Его именем заклинали нечисть. Его именем опечатывали сосуды с джиннами. Царь Соломон писал ему восторженные письма и возводил в его честь храмы. Он казался всемогущим, и вот где-то в середине XVI века он воистину стал всемогущим. Проведя численное решение интегро-дифференциального уравнения высшего совершенства, выведенного каким-то титаном еще до ледникового периода, он обрел возможность творить любое чудо. Каждый из магов имеет свой предел. Некоторые не способны вывести растительность на ушах. Другие владеют обобщенным законом Ломоносова-Лавуазье, но бессильны перед вторым принципом термодинамики. Саваоф Баалович стал всемогущим. Он мог все. И он ничего не мог. Потому что граничным условием уравнения совершенства оказалось требование, чтобы чудо не причиняло никому никакого вреда, никакому разумному существу, ни на Земле, ни в иной части Вселенной. А такого чуда никто, даже Саваоф Баалович, представить себе не мог. И Саваоф Баалович Один навсегда оставил магию и стал заведующим отделом технического обслуживания НИИ чародейства и волшебства. Конец цитаты. На самом деле Саваоф Баалович провел некоторую операцию, которые стали приходить очень многие в современном мире. Сегодня эта операция из романа «Братьев Стругацких» называется «Дауншифтингом». Ну, как бы внутренним отказом от превосходства во имя какой-то спокойной и более или менее одинокой жизни. Ну, пример западного дауншифтера – это герой красоты по-американски. В солидном возрасте, отбросив все виды борьбы и конкуренции, он устраивается как студент работать в Макдональдс и демонстрирует тем самым акт освобождения от зависимости в системе. Дело в том, что в действительности в этой системе любая человеческая подавляющая активность всегда ведь приносит вред каким-то другим людям, каким-то другим живым существам. Даже если есть надежда стать великим магом и манипулятором, рано или поздно это разочаровывает. Так какая же тогда свобода? Константин, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Вы из Германии нам звоните? Да, я звоню вам из Германии. Слушаем вас. Я бы немножко коротко хотел бы вернуться, потому что я слышал вашу передачу о свободе в прошлую. И там, по-моему, одна женщина заявила, что свободу дают деньги. Ну, я думаю, что это общее заявление такое, да. Да-да, но есть масса примеров обратных, конечно. Допустим, если брать литературу, тот же, то, по-моему, вы цитировали неоднократно, из «Золотого теленка», тот же Остап Бендер или «Корейка». Деньги как раз дали им определенную несвободу. Или взять реальное лицо Ходорковски. Ну, ведь в том числе дауншифтинг, о котором я только что говорил, это всегда и отказ от каких-то избыточных денег. Ну, еще совсем недавно было, да, плюнуть в лицо, простите, директору бизнес-компании и уехать в ГАА. Ну, сейчас моднее даже, пожалуй, вот как тоже было в предыдущей передаче, уезжать в деревню. Весь вопрос снова ровно тот же. А вот для чего? Понимаете, какая штука? Это ведь самое главное. Хотя вот такой отказ, пусть и под ну, таким непривычным русскому уху словом «дауншифтинг», ведь тоже попытка обрести некоторую внутреннюю свободу, в том числе и от денег, поскольку рабство не столько денег, сколько заработка сегодня знакомо людям и в Германии, и в России, я думаю, как бы... Конечно, зависимый труд, да. Как бы и все время стоит вопрос, а так ли много нам на самом деле надо? Ну вот на самом деле, да, для того, чтобы жить одному в деревне, в общем, растить детей, воспитывать их, многие там ставят своей главной задачей растить и рожать детей. Собственно, это выход, это свобода. Нет, конечно, это не выход. Но тут, я думаю, каждый должен решать для себя сам. Отшельничество полное, оно дает практически полную свободу. Но человек – существо общественное. И как, по-моему, Розанов писал, что нехорошо человеку быть одному. И когда человек живет в обществе, тут никуда не денешься. Тут невозможно быть свободным. Иначе там какие-то правила общежития. Значит, свобода невозможна. Значит, свобода невозможна. В одном случае... Ну, нет, есть, возможно, большая или меньшая степень свободы, конечно. А... И как... свобода духа... Смотрите, если она невозможна, то как мы ее чувствуем? Чем? Это вот вообще что? Ну, это очень сложно выразить, потому что... Это познается в сравнении, так сказать. Кто жил в каком-то так называемом несвободном мире, он может потом в том, что называют формально, на самом деле, это не совсем так, свободным миром, он чувствует разницу, конечно, определенную. Но насколько мне известно, по моим друзьям и родным, в общем, он чувствует эту разницу не очень долго. Когда привыкает, начинает замечать сходство. Все той же несвободы. Спасибо большое, Константин. Нам очень важен ваш звонок. Я в ответ на цитату из Розанова, ну, наверное, придется много вспоминать из забытого. В смысле творчества Николай Бердяев писал, цитирую, буду медленно читать, потому что очень важно, мне кажется, это. Наверное, это одна из самых... Он, Бердяев, вспоминает одну из, один из самых древних взглядов человека на свободу. «Дух человеческий в плену», пишет он. «Плен этот я называю миром, мировой данностью, необходимостью. Мир сей не есть космос, он есть не космическое состояние разобщенности и вражды, атомизация и распад живых монад космической иерархии. И истинный путь есть путь духовного освобождения от мира, духа человеческого, освобождения духа человеческого из плена у необходимости. Но истинный путь не есть движение вправо или влево по плоскости мира, но движение вверх или вглубь по линии внемирной, движение, осуществляемое в духе, а не в мире. Свобода от реакций, обратите внимание, от реакций на мир и от избыточной приспособленности к миру есть великое завоевание духа. Это путь высших духовных созерцаний, духовной собственности и сосредоточенности. Космос есть истинно сущее, подлинное бытие, но мир призрачен, прозрачна мировая данность и мировая необходимость. Этот призрачный мир есть порождение нашего греха. Вот такая цитата из Бердяева. Вся проблема заключается только в одном. Он, как и Константин, говорит, вот эту духовную вертикаль, как мы ее обычно называем в нашей передаче, фактически можно достичь ее только путем отказа от мира. Но тогда эта духовная вертикаль для мира как бы и не существует. И получается... что смысл этой духовной вертикали для человека, остающегося в миру, абсолютно непостижим. Его как бы нет. Однако все-таки, если даже боги спускались в этот мир для того, чтобы его спасать, то людям, которые обрели духовную вертикаль, наверное, надлежит возвращаться в мир со своим знанием. не для того, чтобы его разрушить, а для того, чтобы принести спасение, как учит нас христианство, для того, чтобы и другие, те самые, которые живут в плену необходимости, что-то смогли понять и научиться чувствовать свободу. Здравствуйте, Александр. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Так уместно вы сейчас и сказали, я на самом деле по этой же теме, на самом деле для меня, вот, я так понимаю, свобода, ну, о которой сегодня говорится внутренне, и Бог это высшая свобода получается. То есть это когда у тебя в мировоззрении получается, что отсутствует некие рамки какой-то действительно, и все обретает общий смысл. Если возвращаться к Франку, то по его вот вообще, то, что, по его мировоззрению, это считает, что свобода достигается в служении. То есть, находясь он в том лагере, он выбрал путь свободного человека, он не подчинился внешним обстоятельствам. То есть ему не надоели, но он понимал, что что я могу сделать сейчас? Я могу помогать людям. И в этом и проявилась высшая свобода, я считаю, человеческая. И она так и проявляется. И что касается вот всех политических взглядов, скажем, я хочу сказать, что вот когда у нас эти марши протеста сейчас приходят, мне вот на ум приходит одно выражение, это вот знаменитый вопрос спасителя, да, может ли слепой забить слепого? Не оба ли забить в яме? Что-то такое прервалось, Александр, и слышимость не очень хорошая. Но мысль, мне кажется, действительно очень важный. И вот получается странная одна штука. Получается, что свобода, оказывается, прячется где-то в обнаружении внутри себя вести, слова, в первую очередь, конечно, слова, как это делали Франкл, Бердяев, Розанов, образа, звука, который можно донести до людей, чтобы они смогли превратиться из образа в подобие, для того, чтобы они смогли тоже увеличить степень своей свободы. Еще одна музыкальная пауза. Thank you. você longe de mim, de mim. Alguém se vai, saudade vem e fica perto. Saudade, resto de amor. Здравствуйте, Анна Акимовна. Добрый вечер. Я бы вот хотела, ну вот слышу разговор, но как-то я не до этого не слышала полностью ваши передачи. А сегодня вот просто включила и послушала немножко. Вот, ну вот то, что говорит, конечно, уже близко к истине. Единственное, что могу сказать, что свобода в материальном, физическом мире невозможна. Свобода – это понятие духовное. Это только возможно в духовном мире, то есть на уровне наших мыслей. Но никто не может мне приказать о ком-то и о чем-то думать вот так вот, как он мне приказывает. Вот здесь я свободен. А наш материальный мир – это и есть зеркальное отражение нашего духовного мира. Но в материальном мире не могу. Вот даже примитивно, если я одна нахожусь дома, я, ну, относительно свободна. Как только кто-то входит в дом, все, моя свобода ограничивается вот здесь, в материальном мире. И поэтому свобода – это, если, ну, как бы попроще объяснить, это уравновешенность, понимаете? Когда все энергии уравновешены. Вот эта уравновешенность – это и есть свобода, это и есть любовь. Вот то, что мы называем любовь. Спасибо большое, Анна Акимовна. Я думаю, что я во всем согласен с Анной Акимовной. Ну, разве что кроме такого, знаете, оттенка из желания нашего оценить, что близко к истине, а что далеко от истины. Кто ближе к истине, Бердяев или Анна Акимовна? Здравствуйте, Миша. Алло. Алло, есть Михаил у нас в эфире? Не слышу пока. Если не сложно, перезвоните. Вот что я хотел сказать, на что обратить внимание. Вообще, каждая мысль Анны Акимовны мне очень близка, потому что на самом деле то, что реальный мир есть отражение нашего духовного мира, это ведь действительно почти всегда так. Например, вроде бы модный дауншифтинг, вот если вы обратите внимание, есть вариант старинной аскезы, своего рода такая микроаскеза, микроотшельничество. Вроде бы человек в этом материальном мире обрекает себя, ну, по крайней мере, с точки зрения людей, которые наблюдают за ним, ну, как бы на некоторое ограничение. Он недополучает тех удовольствий, которых теоретически мог бы дополучить. Но проблема заключается в том, что отшельничество для чего-то необходимо, потому что только оно оставляет возможность подумать, услышать свое призвание, услышать своего внутреннего партнера, своего ангела-хранителя, своего бога. В разных культурах это называется по-разному. Дело в том, что это для меня очень важно сейчас. Дело в том, что я хочу попытаться объяснить, что то, что очень многие ждут, ну, скажем, в церкви и вокруг нее, в виде некоторых божьих указаний или голоса Бога, быть не может, потому что голос Бога, звучащий в голове, превращается во что-то вроде инстинкта, да, во что-то вроде указаний начальника, которого ослушаться нельзя. Тогда в нем нет проявления любви. Голос Бога в душе человеческой не может быть галлюцинацией. Это зов, призвание. Он звучит где-то тихо в глубине души в виде детских мечтаний, устремлений не к сексу, а к любви, так немодных в наше время. Он звучит в виде надежды сказать где-то, в каком-то месте, в какой-то зоне человеческого творчества свое собственное слово, свою собственную исологию.

что тебе нужно, ты вдруг сам начинаешь понимать, что тебе нужно поддерживать в семье, в традициях твоего мира, против чего ты должен или можешь поднять свой голос, или для чего тебе его поднять. Удивительным образом эта пустота, она разумна. Это, наверное, одна из самых великих тайн буддийской нирваны. Она в действительности разумна, и из нее внутри человека поднимается ответ на вопрос, что делать. И он идет защищать Родину, совершенно не задумываясь, так, как он действует в испуге, потому что там открывается партнер, внутренний партнер, которому нужно научиться доверять. Вот для этого нужна пауза, не следование сплошь за всевозможными политическими или контрполитическими, или соблазнами, моды. Для этого нужна тишина, которую вот та... Общество вдруг неожиданно обретает в моде на дауншифтинг. Нет, я его вовсе не пропагандирую. Для меня это просто феномен, который лучше всего объясняют Бердяев и Кришнамурти. Только одно обязательное условие. Это требует какого-то усилия, потому что вот эта вот пустота, пустота Кришнамурти, подчеркиваю, разумная пустота, она у нас общая. В ней мы начинаем чувствовать себя не одни, по той простой причине, что в ней одновременно находятся все остальные люди. И тогда ты автоматически начинаешь чувствовать, что ты можешь сделать, во-первых, для того, чтобы тебя поняли, а во-вторых, для того, чтобы никому не повредить. Этим свобода отличается от бунта и антисоциальности, поскольку свобода — это возможность быть Саваофом Бааловичем Одиным. Свобода — это возможность найти такой вариант поступка и слова, который поможет, но не повредит. И не сердитесь, это все, что мы с Мишей успеваем сказать в этой передаче о свободе. Мы можем в несколько своеобразном ключе продолжить этот разговор. Вообще у каждого общества были свои идеалы. Был идеал рыцарства, идеал возрождения. Мы в юности, для нас идеалом был такой чекист в кожаной куртке. Может быть, кто-то помнит. Есть ли какой-то человеческий идеал у современного общества? Ну, вот какая-то модель идеального человека современности. Давайте попробуем во время следующей передачи, в среду, понять, к чему же все-таки мы стремимся, что является для нас сегодняшних идеалом. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. Coração do Sul navega. só não faço rir.